Глава 35. Белой королевы на этот раз не было, но почему-то без нее строй мраморных статуй выглядел еще пафоснее. И Бат уже удостоился нескольких ледяных презрительных взглядов из-под белоснежных челок. Заодно и Ксандру с Валерией досталось. И чего это ни одного мастера из этих выцветших не видно? Озадачился Кпинга. Тут же все дети из мастеров, а выбирают оружие. Кет сказал, что они маленькие и не очень сильные, предположила Валерия, без труда возвращая одному из радикально белокурых великанов взгляд, в котором умело смешала насмешку, чувство превосходства и некоторую долю злорадства, припорошив все это сверху той самой безукоризненной ледяной вежливостью, которой отличалась их собственная королева. И демонстративно подцепила рыжего под локоть, как и Ксандра, обозначив таким образом право владения. Белобрысые всем строем передернулись, но формально у них не было повода даже пикнуть. Во-первых, потому что взгляды к делу не пришьешь. А во-вторых, потому что Валерия была мастером, а они — оружиями. И этим все сказано. Кпинга молча заухмылялся, покосившись на свою спутницу, поймал ее многозначительную усмешку и окончательно пришел в хорошее расположение духа. Он прекрасно знал, что на самом деле ей наплевать, оружие ты или мастер. Но раз пошла такая пьянка, и кто-то вздумал кичиться своим положением, холера в долгу не останется. «Или сразу совместимость смотрят», — предположил Ксандр, мгновенно оценив пантомиму, но величественно проигнорировав ее всю целиком и высказываясь сразу по делу. Оружие еще молодые. Даже эмоции не особо контролируют, а у Умбрая этому чуть ли не с пеленок дрессируют. Так что им явно меньше 100. «Такие молодые, а уже такие пафосные», — хмыкнула Валерия. — Да и бог с ними. Пошли, а то нам девочек не достанется. — Это ты погорячилась, — прокомментировал последнюю фразу Ксандр, оглядывая небольшой боковой зал совета, куда они как раз вошли, нахально опередив строй белобрысых статуй. Наверное, еще мало кто в курсе из клановых, что тут даровых мастеров раздают. «Ой!» — вздохнул Ба, когда ребятня, заметив взрослых, встревоженными цвирками сиганула по углам, сверкая оттуда напуганными, настороженными, но все же слегка любопытными глазами. «Они на котят, похоже, когда их пытаешься из подвала вытаскивать». «Это же хорошо!» — обрадовалась Валерия. «Видишь, детей ты тоже можешь полюбить». «Про любовь я ничего не говорил», — сразу открестился Кпинга. «Может, надо было перчатки плотные взять? Они, наверное, кусаются». «Но они все же не настолько котята. Так, знаете что? Берем первую девчушку, какая подвернется, и уходим. Мне не нравится сама идея выбирать детей как товар на рынке», — нахмурился Ксандр и решительно шагнул к ближайшему дивану, за которым совершенно точно кто-то прятался и тихонько скулил. «А, вот! Девочка, берем? Он оглянулся на Валерию. Та молча кивнула, а Кпинга недовольно забормотал себе под нос. «Если уж собирались брать первую попавшуюся, на какую ржу было меня с собой тащить? Помощь в выборе? Ага, конечно. Самую тихую и любящую животных мелкую, ну-ну, а сами?» Тут он запнулся, встретившись взглядом с насмерть перепуганной чумазой малявкой, которую Ксандр довольно ловко извлек из-за диванного валика, засопел и упрямо закончил. Что первое в руки попалось? Бу-бу-бу. Так и бубнил дальше, пока Ксандр решительно нес свою добычу к стойке регистрации, затерявшейся в углу помещения. Но было понятно, он ворчит просто, чтобы ворчать. На деле он согласен с другом. Более того, еще немного, и инстинкт спасателя котят сыграет с ним дурную шутку. Он захочет забрать еще одного. Вот тот пацаненок, к примеру, боевой такой, как его Мымрик. Тот также поначалу медленно скользил спиной по стене, незаметно пробираясь к выходу, когда он его на складе вылавливал. Сразу видно, сообразительный и независимый. «Умбрая даже детей доверять нельзя, не говоря уже о котятах», — озвучил он умную мысль, оглянувшись на белый строй. Те как раз остановились на пороге зала и теперь оглядывались, придирчиво изучая перепуганных мальков. «Тьфу, Ксандр, у нас тревога номер раз!» «Ща я кому-то буду морду бить за каждого мелкого, кому не повезет быть выбранным, и...» Он снова мельком взглянул на Мымр. «Тьфу, мелкого!» А мелкий внезапно взглянул на него. «Бум!» — сказала входная дверь, крепко наподдав последнему из белых мечников пониже спины. Тот совсем не пафосно взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие, и налетел на впереди идущего. «Какой классный эффект домино!» — оценила Валерия, полюбовавшись на передающийся по цепочке смачный поджопник, и торопливо добавила: «Так, рыжий, хватай своего пацана и валим. Твоим родственникам тут уже ничего не обломится. Ивановы пришли». «А...» — не сразу очнулся Кпинга, с интересом разглядывающий ребенка и пытающийся определить, что за странное чувство дергало его откуда-то изнутри. «Похожее, так похожее на то, что заставляло каждый раз нырять в очередную подворотню на тихое жалобное мяу. Что? А ну кыш!» Он ринулся на перерез какой-то резвой черноволосой девушке-подростку, прицелившейся было схватить на руки его мелкого. Его мелкого?» Это он вовремя заметил Ксан. Зал захлестнуло волной таких же шустрых, раскосых и черноволосых личностей. Они бесцеремонно затоптали весь белый десант и, не теряя ни секунды, принялись выхватывать из убежищ всех детей подряд. И сразу, даже не утруждая себя подходом к регистраторше, телепортировались в неизвестном направлении. «А, регистратора тоже уперли», — заметила через пару секунд хаоса Валерия. «Радикально. Нам теперь придется к ним ездить своих оформлять или как?» «Совсем оборзели. Вам что, своих детей не хватает? Мало того, что вы их пугаете, так еще и налетели, как саранча, на пшеничное поле». Закрыв собой такого же опешившего, как и он, ребенка, рыкнул Кпинга. Девочка-подросток, оценивающе прищурилась на рыжего, засмеялась, хлопнула его по плечу и шмыгнула куда-то в сторону, мимоходом утащив прямо из-под носа начавшего что-то соображать белобрыса последнего малыша. И сиганула в телепорт. В зале стало пусто и тихо. «Слушай, Ксан, на твоем месте я запретил бы своему мастеру с такими общаться». Огромными глазами Ба оглядел оставшийся после налета Ивановых хаос. «И вообще, когда берешь котенка, ему сначала адаптация нужна. Уменьшить количество шума и стресса, дать ему постепенно привыкнуть к новой обстановке. А эти... Ты видел? Да я им бы даже рыбку не доверил. Они ее до нервного срыва доведут. Ты знаешь, у вас просто разные методы, но результат хороший в обоих случаях», — засмеялась Валерия. «Ты видел хоть одного несчастного Иванова? А там ведь далеко не все родные, как я поняла. Так что за детей беспокоиться не стоит». «Несчастных не видел, а вот чокнутых сколько угодно», — пробухтел Бат, присаживаясь на корточке перед оставленным ему пацаненком. «Сумасшедшие какие-то, да?» Не надеясь на ответ, спросил он у мелкого. «Психи», — согласился мальчишка. «Чё, я к тебе теперь?» Он говорил на удивление четко и ясно для ребенка. «Ого, ты это... ты хорошо разговариваешь. Я думал, вы дикие». Не стал скрывать своего удивления Кпинга. «И слишком мелкие. Хотя, если присмотреться, тебе, наверное, уже лет 15-20 по-нашему». «Всякие есть», — усмехнулся пацан, склонив к плечу голову в белобрысых лохмах. «Та он вообще ни слова не умеет. Он мотнул подбородком на затихшую испуганным зверьком девочку, которую Ксан так и держал на руках. «Батумбрая! Я думаю, будет правильно, если этого будущего мастера заберет твой клан!» Раздалось вдруг у них за спиной. «Там боевой свиньей выстроился весь белый десант. Он нам подходит по совокупности парами. Пошли во ржу!» «Утопитесь в бездне!» Рыжий и Мелкий сказали это одновременно и с такой похожей интонацией, что даже сами опешили, что уж говорить об остальных присутствующих. «Споются», — мысленно резюмировала Валерия. «Второй ба...» «Да», — согласился Ксан. «Только мне кажется, что мы все крепко влипли.